Приметы. Пока человек естества не пытал горнилом, весами и мерой, но детские вещаньем природы внимал, ловил ее знаменье с верой, покуда природу любил он, она любовью ему отвечала, о нем дружелюбной заботы полна, язык для него обретала. Почуя беду над его головой, вран каркал ему в опасенье, и замысла, впору смирясь пред судьбой, воздерживал он дерзновенье. На путь ему выбежав из лесу волк, крутясь и подъемля щетину, победу пророчил, и смело свой полк бросал он на вражью дружину. Чета голубиная, вея над ним, блаженство любви прорицало, в пустыне безлюдной он не был одним, не чуждая жизнь в ней дышала. Но чувство презрев, он доверил уму, вдался в суету изысканий, и сердце природы закрылось ему, и нет на земле прорицаний. 1839 год.